последние 15-летия, к несчастью, перестали довольствоваться приказами и прибегли к помощи государства и его карающих органов. По моим сведениям, Пунина уничтожили серые художники, которым не нравилось его понимание уже не текущего искусства, а истории живописи. Мандельштам служил в комиссариате просвещения у Луначарского, но по свойственному ему легкомыслию приказов по армии не издавал. А главным образом бегал от своей секретарши, сторонницы диктатуры, презиравшей своего начальника. Он в счет не идет и участия в борьбе за единомыслие не принимал, а только открыто говорил поэтам, что о них думает. Идеи, приводящие к единомыслию и диктатуре, должны были зародиться до революции, чтобы сразу нашлось много сторонников диктатуры. Процесс шел во всех областях. Но я беру один только разрез – проблемы искусства и, в частности, поэзии. В 10-х годах большой известностью пользовалась статья Вячеслава Иванова «Веселое ремесло и умное делание». Влияние Иванова в те годы было очень большим. Он принадлежал к законодателям. И девочкой я запомнила, как затихла аудитория, когда на кафедру взошел Вячеслав Иванов. Это отец повел меня на лекцию не то о Скрябине, не то о Метнере. В статье о веселом ремесле и умном делании, последнее выражение принадлежит христианской философии, к которой статья Вячеслава Иванова никакого отношения не имеет, изложены мечты автора о будущем символизма и предлагается способ преодолеть мучивший русских интеллигентов разрыв между ними и народом. Вячеслав Иванов и сейчас остается для многих непревзойденным образцом теоретической мысли. Одна умнейшая женщина, литературовед с традициями Апояза, со вздохом сказала мне, что уровень мысли резко пал после статей Вячеслава Иванова. Любопытно, догадалась ли она перечитать эти статьи, или ее суждение зиждется на прежнем пиетете. Современные националисты, руситы, тянутся к Вячеславу Иванову и в резко удешевленном виде вместо рубля за копейку время от времени излагают его идеи. Они их препарируют для нужд сегодняшнего дня, приправляя национальным душком. На Западе вошло в обиход выражение «серебряный век». Золотым веком считается пушкинская эпоха, а серебряным – десятые годы с башней Вячеслава Иванова, то есть его квартирой, куда собирались поэты и философы послушать проповедь реалистического символизма, неосуществленного течения, от которого ждали чуда. Как у всех символистов, у Вячеслава Иванова было преувеличенное представление о художнике. Поэт для него теург, пророк, носитель откровения. Цель символизма – мифотворчество. Обычная триада символистов – метафора, символ, миф – страдает серьезнейшим недостатком. В ней не раскрывается значение слова «миф». Наследники символистов и сейчас мнут это понятие, как хотят. Не пора ли определить его границы? Вячеслав Иванов писал, символ, естественно, раскрывается как потенция и зародыш мифа. И органический ход развития превращает символизм в мифотворчество. Это широко вещательно, но антиисторично.